Глава 17. Сотни лодок выстроились в заливе. Марлин и Дори плавали от кормы к корме, стараясь отыскать ту самую. Порядком уставшая Дори зевнула. Глаза слипались и, наконец, совсем закрылись. Засыпая, она пошла ко дну. «Дори, проснись!» — закричал Марлин. Дори открыла глаза и тут же закричала. К ним подлетел огромный пеликан. Он стремительно раскрыл клюв и подхватил обеих рыбок. Добравшись до пирса, пеликан уселся у дока. Он запрокинул голову, чтобы полакомиться Дори и Марлином. «Но уж нет», — возмутился Марлин. «Не для того я проплыл пол океана, чтобы мной позавтракали». Он растопырил плавники, упираясь в птичье горло. Пеликан поперхнулся. В глотке у него застряла рыба. Найджел, который был тут же неподалеку, заметил поперхнувшегося пеликана и подлетел, чтобы помочь. «Что, рыбка за язык цапнула?» — спросил он. Пеликан раскрыл клюв. Найджел заглянул внутрь и потом хлопнул пеликана по спине. Две рыбки полетели на пристань. «Я должен найти сына!» — закричал Марлин, отчаянно хлопая ртом. Найджел широко раскрыл глаза от удивления. «Это же та самая рыбка!» — воскликнул он. «Та, которая переплыла целый океан!» Марлин и Дори прыгали на досках, задыхаясь без воды. «Я знаю, где твой сын!» — крикнул им Найджел. Поблизости показалась стайка любопытных чаек. Пеликан раскрыл клюв. «Если хотите жить, быстро прыгайте ко мне в клюв». «Ты уверен, что после этого мы будем жить?» — спросил Марлин, уверенный, что пеликан хочет их съесть. Найджел покачал головой. «Конечно, я знаю, где твой сын. Он оранжевый, и у него один плавник совсем крошечный». Марлин ушам своим не поверил. Этот пеликан действительно знал, где его сын. «Это Немо!» — крикнул он. Чайки все слетались и слетались, окружая Дори и Марлина. Найджел нырнул в самую гущу, подхватил рыбок и улетел прочь из дока. Он зачерпнул достаточно морской воды, чтобы Марлин и Дори не погибли во время путешествия. Все вместе они направлялись к офису дантиста.